Алло, лёп, ребятки. Прием, прием. Прием, прием, слышно меня? А я тебе говорил, сейчас люди подтянутся там, когда ты в прошлый раз переживал. Все будет заебись. Сейчас знаешь ты, как что сделать? Ты создай новый сбор и введи в начальный сбор, и введи, который в комнату запрещено. Все, ребятки, у меня тут небольшая техническая неполадка получилась. А если честно, я просто тупо нажал, короче, кнопку выключения. Просто. Да, мы вернулись. Мы вернулись. Русбан, да, я просто говорил, что народу мало, и меня успокаивали, что сейчас народ подтянется. Да что бывает? Бывает, что. Я же тоже человек со всеми вытекающими. Трубку возьми. Так я беру вроде. Взял. Йоу-йоу-йоу. Йоу-йоу-йоу. Я тут. Все, так, все. Юрий сейчас. Юрий Аркадьевич ответил, подожди. Да я ни хера тут, блять, разобраться не могу. Вроде с компом вроде дружу. Лазаю тут по скайпу. Где, чего, как там поиск подключиться. Хуй его знает. Как там. Русбан, что такое? Что с ушами? Че с ушами? Лечи уши скорее. Ты нам нужен с ушами. Призрачный самогонщик. О, нифига, мы тут только что про тебя говорили. А, ты что, запустил уже? Да. Русбан, так че с ушами-то? Че там такое? Упс. Так. Скайп. А чё с... Скайп? И чё со скайпом? А, ты звук слышал, что это? Понятно. Все понятно. Да. Алло, меня слышно? Да, слышно. Поздороваешься? Скажи, что вот. Русбан, здорово. Постой, пять сек. Стою. Всем добрый вечер. Здрасте, видите, как умеет коллектор минус голос менять? Да, ребята, наливайте чай горячий с лимоном. У нас в Омске, конечно, сегодня погода очень-очень плохая. Так, вот тут кто-то пытается достучаться в Санкт-Петербург, принять. Так. Надо теперь его подсоединить к нам, да, как-то? Как его подсоединить? А у нас в Омске сегодня целый день дождь и так холодно. Так, вот вроде я создал новую беседу. Аркадич, Игорек, прием, слышно меня? Меня? Алло, да, я тут. Так, это второй, чё кого? Я вроде бы дал его подключить. Антикал от подонки. Так. Так, так, так, так, так. Может, его отключил теперь? Посмотрим, не на удержание он случаем. Да хер знает, я тут со скайпом как-то не очень. А вот голосовое сообщение он тут мне тут прислал. Ну-ка. Я тут. Раз, два, три. Что там, ребят, получается, нет? Юрий Аркадьевич, хотите послушать? Он WhatsApp скинул. Угарно просто. Слушайте. Да я ни хера тут, блядь, разобраться не могу. Вот вроде с компом вроде дружу. Лазаю тут по скайпу. Где, чего, как там. Юрий Аркадьевич, я вроде тебя добавил. Ну-ка. Его знает. Как там? Блядь, уж бесит меня. Юрий Аркадьевич, прием, прием. Я создал группу. Здесь нас трое. Он что-то там шебуршит наушниками. Русбан пишет. Было уже. Алло, бля. Это наша заправка. Юрий Аркадьевич, где вы? Короче, он ищет кнопку. Ищет кнопку. Слушай, ну вот у меня показывает, что только ты и я в этом, в скайпе. У меня показывает, что добавил беседу участника ТДН и тебя. Так, и что-то опять ему прислал. Ну-ка. Я, блядь, методом тыка что-то лазаю. Лазаю. Раз. Алексей Климов, Дантес потерялся. Два. Где, да, бля, у него света нет. Я, блядь, я тут. Аркадий, да. Паровозов. Туточки. А вы в Дискорде никогда не... Заёби, короче. Больше вспотел, чем без работы. Сказать, бля, вот я в этом днище пиздец. Я только скайп понимаю. Можно что-то потыкать, узнать там. Можно попробовать. Йохан Ван, наша заправка, мы едой. Диана Бутенко, гребаная самоизоляция. Я шестой день. Погоди, Игорек, 5 сек, дай-ка я сейчас кое-что проверю. Молчу. Молчу. Так. Алло. Алло, бля. Алло. Алло, Аркадьич, ты здесь? Да. Алло. О! Здесь я. Ой, ничего. Здорово. Ну, а видео нам зачем? Юрий Аркадьевич, ты видео отключи, чтобы был, ну, нагрузка меньше была на интернет. Что тут нажать-то? Всего две кнопки. Между микрофоном и положить трубку есть посерединке там камера. Зачеркнутая камера такая должна быть. А, сейчас не зачеркнутая у тебя. Прям под экраном. Спокойно. Ой, блядь, Сделал снимок. Красавчик. Теперь мы тебя на Тиндер зальем с этой фоткой. Я не фотогеничный, не надо. Поздно. Что тут какие-то куски, блять, нажимай, а хуй его знает. Русбан, Дискорд поставьте. А Дискорд у нас, кстати говоря, есть. Настя Мямин, нормально, что не позвали, так. А ты за каналом вообще следишь? На трех каналах был анонс. Ты хоть куда-то смотрела, а? Юрий Аркадьевич, да, дорогой, ты видишь вот снизу красная кнопка выключить, завершить звонок, видишь? Вижу. Вот рядом с ней есть камера. Так. Слева от нее. Вижу. Жму? Да. Жму. Блять, нет. А, во. Вот, все, все, все. Мы тебя так не видим, и нагрузки на интернет меньше нагрузка. Игорек, у меня тут донат от пользователя Аллоха. Сообщение: доброго здоровья, ребята. Огромная благодарность за ваш труд. Когда начнете колоскопию проводить, не забудьте про чертей из Кредит Стара и Манго Мани. Обязательно, Аллоха. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот вчера на стриме я звонил Кредит Старам, но что-то они вчера работать не хотели. Юрий Аркадьевич, ты тут? Да я тут. Я на планшете не вижу, кто чего пишет, не пишет. Не видишь. А ты просто открой YouTube и просто трансляцию включи, увидишь. Диана Бутенко, колоскопия и катается. Ну, кстати, нормальный такой термин, кстати. Спасибо, Аллоха, тебе за термин. Я думаю, что он у нас очень даже приживется. Так. Парни, проверка связи. Раз, два, три. Отлично. Слышно меня? Отлично слышно. Пана морду, ну наконец-то. Блин, я сейчас точно водочки вгибу. Главное, чтобы не она тебе. Мне надо вгибать. Вот, ребят, есть еще Юрий Аркадьевич тоже. Кто не подписан, подпишитесь. Так каналы называются, Юрий Аркадьевич. Тоже смешные разговорчики там. Русбан, слышу трех из трех. В смысле, три... трех из трех. В смысле, нас всех троих, да? Хотя нет. Ламин Степанович пишет, что я уже киплю. Бля, я уже так кипел, что это просто жопа. Генерал-майор пишет, мне больше нравится фраза от Юрия Аркадьевича, жаба душит, поэтому не плачу. Жаба самый страшный зверь на самом деле. Кто из вас смог победить свою жабу? Скажите мне, а? Ой, кстати, о жабах. Ребята, чуть позже, сейчас у меня дела на пару минут. Кстати, о жабах. Задушить надо. Я не буду спрашивать. Я просто не буду спрашивать. Юрий Аркадьевич? Аркадьевич? Я тут! Я тут. Ну что там у тебя интересного происходит? А что это я? А почему я себя слышу с опозданием? А отключи этот в эфире на Ютубе, отключи звук и слушай себя через вот через Skype. Жабу покормить. Я развелся, так что я победил. Ну. Надеюсь, ты сам этого хотел, а не так получилось. На подключение, Юрий Аркадьевич. Так. Коломец Степанович, брат. Спасибо. Это на подключение Юрия Аркадьевича. Спасибо тебе большое. Ну, мы уже его подключили. Так. Леша где? А нету пока, у него что-то беда какая-то с электричеством, и поэтому пока его не будет. Пока не появится электричество. Он был бы в чате где-то, но сейчас, видимо, ушел. Ужас подушить. Ты, наверное, шалунишка, Русбан, хотел сказать ужа подушить, да? Ай-яй-яй. Душить. Ай. Аркадьич, главное, чтобы привычка душить жаб скалами не перешла в привычку душить гусей. Но если очень сильно часто душить калов и не тратить время на жену, то потом будешь душить гусей по любасу. Юрий Аркадьевич, ты там как? Так, у меня тут творится, блядь, в ушах, короче говоря. Что творится в ушах? Двойной звук идет почему-то. Что там отключить надо? Звук стрима на Ютубе отключи полностью. Коломей Степанович, там ребята с ВТЦ и Леха с умным Максом уже 16 кусков набрали на звонки. Ну, у нас попроще все. У нас все попроще. Так, ребят, проверка. Раз, два, три. Ну, слышно. С перерывами, но слышно, в принципе. Приемлемо. У меня тут еще вентиляторы работают. Я же в гараже. Жарище и нет. Везет. Я бы вам показал, вот что у меня за окном творится. А там за окном сидят эти, простите меня, пидоросня, которая вот голоса-то собирает. Сидят в какой-то огороде, в хоккейной коробке, короче, рядом с хоккейной коробкой сидят, какую-то себе коморку мелкую поставили и сидят там полдня. Я думаю, ну вот вам, суки, так и надо. На вопрос, куда дел деньги, отвечу, что потратил на экзотичных девушек с заниженной социальной ответственностью. Огородников Михаил, а я также и говорю, когда меня откалы спрашивают, я говорю, в баню ходил, когда спрашивают, на что ты деньги потратил. С тёлками в баню. И там просто ступор такой, блядь, коматоз. А у меня тут был звонок тоже Огородников Михаил. Спросила одна, он дула. На что деньги потратили? Я говорю, на ББЖ. А что это такое? Я говорю, баня, бухло и женщины. Или ЖЖ, женские жопы. Лучше ББЖ. И так все по аббревиатуре понятно. У нас в эфире и не жарко, и не холодно. Они еще по хатам ходят, голоса клянчат. Кстати, да, тут жена мне говорила, что коллектор мини. Да блин, если бы были жабы, я бы хоть их, не знаю, пожалел, комарика скормил. А этих хочется пинка дать просто. Я, ребята, вообще как бы, ну, такой... Как бы вам сказать, не буду говорить тут на стриме все это дело, чтобы не страйков не словить. Короче говоря, я не согласен с поправками в Конституцию. Вот если очень коротко и очень емко, я много с чем не согласен. Кстати, мне интересно, кто из вас за поправки, кто против? Просто вот, знаете, у меня в округе, в окружении меня сколько народу есть, ни один не за. То есть все против абсолютно. И я не удивлюсь, если будет 800% тех, кто проголосовал за. Вы видели, кстати говоря, никто не... Олег Осипов с поправками в Конституции вроде бы никто не согласен. Ну почему же, я знаю одного согласного, 100%. Ребятки, пока есть время, лично я, Русбан, несправедливо одним голосом соглашаться. Да, я с тобой согласен, потому что для такой вещи есть и референдум, когда каждая поправка разбирается отдельно, а не вот эта вот куча. То есть мы вот мы вам даем котлеты, но они будут вместе с котлетой, мы вам подадим тухлое мясо, грубо говоря, не знаю. И одной поправкой мы съедим ваших детей. А вторая поправка, ну, мы дадим вам 100 тысяч за это. То есть вот как-то так, такая очень двоякая тема. Ребят, я не знаю, вот если честно, я колеблюсь очень сильно между бойкотом и проголосовать против, потому что если бойкот, ну, ты по сути все равно ничего не делаешь, ты сидишь на жопе ровно. А нет, ты как бы все равно свой голос хоть как-то обозначаешь, да? Кстати, есть такая тема, уже пошли скандалы, я сам уже видел, что можно проголосовать, например, два раза, потому что можно сходить вот в эти говноконторы, которые принимают голоса, и потом еще онлайн проголосовать. И я вас уверяю, что те, кто голосует так, как надо, так и сделают. Проголосуют по два раза и так далее и тому подобное. Бюджетники, ребята, если вы здесь, если вас заставляют, голосуйте, плюйте, потому что это очень-очень важно. Голосуйте так, как вы считаете нужным. Я надеюсь, что вы понимаете, как нужно проголосовать. Игорек, мы тут немножечко решили политику задеть, потому что политика... Ну, да, я слушаю. Политика в этом. Такая вещь. Ты же сам понимаешь, да, что все так или иначе связано и с банками, и с калами, и с МФОшками. Например, когда в период пандемии, да, когда в период коронавируса всего этого, кто бы там что ни говорил, он есть. 2 миллиарда выделяется МФОшкам для того, чтобы МФОшки раздали под дичайшие проценты людям деньги. Ну, типа, у людей же денег нет, надо же вот так помочь. Когда миллиард рублей почти тратится на аппарат, который, ну, по сути, это для одного человека. Ну, такие действия вызывают очень сильные сомнения, на мой взгляд. Извини, я перебью. Зайди в АБС и скопируй новый чат. Потому что чат стоит, который сейчас на эфире, да, ты опять должен скопировать ссылку и вставить. Все понял, сейчас сделаю. Угу. Чатик. Так. Илья Черных. О, кстати, о жабах. В бытность службы с жабами мы кликали пленных мракобесов. Для них в кабинетах отдельно отведенные места были, жабьи троны. на кое порядочными посетителями присаживаться зашкварно. А. Кстати, ребят, у меня тут небольшая просьба. Ребят, мне вот нужно, у меня сейчас на канале, по-моему, ну, 800 подписчиков, вот, да, считай, за полтора месяца. Но мне нужно догнаться до 1000. Ребят, кто не подписан, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, чтобы было 1000 подписчиков, чтобы меня YouTube стал продвигать, там, рекомендациях уже все. А то вот на 800 встало, а нужно штуку подписчиков. Иван Чернышов, не 2, а 12 миллиардов. Это вы про МФО, да, я так понял? Ну, на тот момент, что я слышал, было 2 миллиарда. Возможно, что-то изменилось. Но сам факт остается фактом о том, что деньги идут вот таким образом. Я думаю, кто-то из вас получил, да, там 10 тысяч на детей с 3 до 16. Нам же дети не требуют никакого ухода и денег, да, до 3 и после 16. А еще есть такой момент, что сейчас с 16 человек себя может оформить как самозанятого. Вот почему ему не нужны деньги. Типа он уже самостоятельный. Слушай, вот сейчас мне тут Рузбан написал, монетизацию тебе надо, так и говори. Слушай, мне насрать на монетизацию, понял? Вообще, в принципе, насрать. Просто после 1000 подписчиков начинается продвигаться канал. И я не уверен, что моему каналу дадут монетизацию. Так что ты херню сейчас сказал, Рузбан. Давайте, ребятки, не будем ссориться. Возможно, у нас тут произошло небольшое недопонимание. Игорек, он не в формате обвинений тебе сказал. Ну, как бы... А, господи, как сказать-то? Понимаешь, Рузбан, при том, что когда открывается, набирается определенное количество людей, открываются некоторые возможности, которых до этого нету. Поэтому давайте мы тут не будем друг друга гонять, мы тут все на одной стороне. И на самом деле, ребят, дело далеко не в деньгах. Вот, думаете, там какие-то бабки платит YouTube, да херня все это там. Тем более у нас не миллионы подписчиков там. Это реальная помощь людям, которые вот в сложных ситуациях каких-то. Вот на данный момент, вот я когда был в какой-то сложной, да, вот в этой ситуации, да, я... Я слушал канал «Платим кредит». Мне нравилось, как там в грубой форме пидорасят коллекторов, вот просто в грубой. И мне на тот момент, наверное, нужно это было, чтобы вот послушать и научиться, можно так сказать. И поэтому у меня канал в основном такая жесть. Вот, некоторым заходит, некоторым не заходит. Но... Я считаю, Игорек, что у каждого, и у тебя, и у меня есть... свой зритель. У тебя упор на жесть, у меня упор на развод такой мягкий. Тоже поматерить могу, конечно. Ну, вот мне нравится больше под шкуру залезть калу, да? Поржать над ним, опустить его вот в то место, откуда он и появился. Мы разные просто. Да, вот Эдман Дантес, он умеет законом. По-разному, по закону их нагибать. Вот я так не могу. Дантес чисто может по закону нагибать. Кстати, ты тоже по закону. Но ты так с расстановкой к этому подходишь, так. Я люблю. Мне нравится прям вот расстреливать вот это шоколье. Они. Некоторые из них даже я не спорю, некоторые из них, ну, не тупые совсем, да, бывают такие. Но все-таки это редкость, когда ты нарываешься на какого-то более-менее умного человека, который потуда попал, хер его знает как. А в остальном, ну, тупые-притупые, ну, господи, ну, ай, поговорить не о чем. Джохан Ван, вы очень нужны, в этом можно не сомневаться. Помощь людям реальная. Спасибо тебе, братиш. Спасибо, спасибо. Рузбан, ну, это на вкус и цвет. Ну, как-то жалко людей колл-центра, они же не подводные. Не подводные? Угу. Не знаю, что он пытался сказать, но... Рузбан, тут нужно забыть про жалость, потому что если окажешься на месте должника, ты, они тебя не пожалеют, поверь мне. Илья, жаба еще и кусается, больно, зубы у нее есть. А если зубы выдернуть, то она будет хорошо сосать. Я стебаться над ними люблю, стулья продавать, говорить, что от них выездники приходили, я им бутылки заплатил и другую... умных вкалы не берут. Подвольные. Подневольные, это хотел сказать. Ёптых. А подневольные, ну что подневольные? Ну, блин, ты же сам туда пришел, да, по сути-то? Ладно, ты пришел там, отработал неделю, понял, куда ты попал и ушел оттуда. Другое дело, там люди продолжают, ну, работать годами. Это уже совсем другой вопрос. Они не жалеют, так почему их надо жалеть? Морально давить на бабушек, у них духу хватает, а жалость не включается. Так что за людей их можно не считать. Джохан Ван, я полностью поддерживаю. Подожди, да, я даже так сделаю. Да, да, красава. Вот я тоже, я их за людей вообще не считаю. Вообще, блин. Плюс они к тому же нарушают закон. Некоторые, ну, как сказал Огородников Михаил, колхоз. Ну, реально, колхозники. Не в упрек людям с деревни, да. Это человек с деревни и колхозник, люди разные. Вот, а вот именно, ну, блядь, дебилы. Они просто не знают законов, это раз. Либо, если знают, то они сознательно их нарушают. Это еще больше отягчает их вину перед людьми беспомощными, которые не могут ответить. Татьяна Завадская, ребят, вы все молодцы, вы реально помогаете людям, мне все ваши каналы нравятся. Спасибо, Татьяна, спасибо большое. Спасибо, Танюш. Колхозники, верно, вот корень слова другой, не от слова колхоз, а от слова кал и хозник. Ну, если бы они попали, как говорится, туда, куда, о чем говорит второй корень, то да, им бы там мало не показалось. Я далек от этих вещей, но мне кажется, что если такой человек попадет на крытую, то ему там мало не покажется. Олег Кубасов. Русбан, хороший коллектор – это мертвый коллектор. Поддерживаю. Ребят, сейчас вот 41 человек смотрит. Пожалуйста, поставьте лайки под стриму. Я сразу же лайкнул. О. А ты что молчишь? Кто? А я вас слушаю. Бен Вэлл, приветствую снова. Бен Вэлл, здорово. А слышно, как я тут сверлю чуть-чуть? Нет. Ты нет, вообще. Если честно, Аркадьич, я про тебя вообще забыл. Ты что-то притих там вообще, сидишь, не шуршишь даже, от тебя ни звука нет, я про тебя забыл. Татьяна зовут. Да я тут что-то говорю. Калов, реально ненавижу, они много крови выпили, пока я не научилась с ними общаться, благодаря вам. Вот, отлично, Татьяна, вот как раз именно для этого мы и есть. Да, вот ради этого. Вот это вот, такие, как я, Эдмон Дантес, да, какие-то там нормативно-правовые акты. Игорек вас учит новым фразеологическим оборотом матерных слов, чтобы красивенько положить на лопатки и, прости господи, обоссать. Да, ребят, подпишитесь на Антикал 2, ссылка в описании. Нужно набрать 1000 подписчиков. Вот, Татьяна, Танюшка, я тоже через это все говно столько в свое время прошел, поэтому я калов уже, не знаю, на подсознательном уровне ненавижу просто, блядь, до злости такой, что меня аж трясти начинает. Банковских звонилок еще так вот, но тоже, конечно, их, блядь, ненавижу. Ну, а калов это пиздец, как я их ненавижу. Ой, извините за мой французский. Да похуй. Марина Игоревна. Все, ну, все да. Свои, все свои. Марина Игоревна, по поводу патриотизма. Я где-то слышал изречение, что патриотизм последнее прибежище, как же, господи, мерзавца. Сейчас патриотизмом прикрывают все. И сейчас на патриотизм и пытаются выезжать на вот, по сути, на 75 лет победы, вот сейчас на этом пытаются выехать. Сплотить народ вокруг нашего бессмертного лидера. Люди, которым нечем думать, да, они цепляются за этот патриотизм, хотя нам, по сути, гордиться-то, кроме как войной, которая произошла почти 100 лет назад, нету. Нечем нам гордиться сейчас, у нас ни хера нету. Такая тема. У меня никогда так не был кредит, но благодаря вам я учу русского языка и восхищаюсь. Бен Вэлл, а вы не русский? Do you speak English? Йохан пишет, калам голову рубить надо, они все равно им не нужны, они с отрубленной головой будут похожи еще 3 дня жить. Это как тараканы, нахуй. И срать. Да. Вот, кстати, человек пишет, я полчаса подписываюсь, раз 159 нажал, но количество не прибавляется, как это работает, то... Вот, мне тоже говорили, что вроде на меня подписываются, но я... Как YouTube не дает, что ли? Что за херня, короче? Лев Толстой. Лев Толстой. После этой фразы на работе перестали говорить о голосовании. У нас уже нет Дня Победы. От него осталась только тень. Тень Победы. Вы знаете, я, короче говоря, у себя в личном аккаунте в Instagram выложил коротенькое видео, там буквально на 10 секунд. Мы проезжали мимо танков, которые у нас перед парадом. Ну, я выложил у себя и сделал комментарий, что вот так и так, подготовка к Дню Победы, все дела никому не нужному. Вот, и на меня посыпались шишки. Да-да, я видел. То есть люди, такие, которых я считал достаточно адекватными, там взрослая женщина, даже пожилая, я бы сказал, за 60, и, по-моему, она вроде как воевала в Афгане, там, сестру или что-то такое. И вот она мне стала писать, что да как ты можешь, да это же память, да это же предки. Причем человек не уловил контекст, собственно, самого призыва, да, что я не парад осуждаю, а то, что на парад сейчас тратятся деньги, вместо того, чтобы помочь людям, которые лишились возможности зарабатывать, которые два месяца просидели дома, не на что купить еды, не на что одеться, не на что там... Ну, просто человек без денег. А деньги тратятся на хер пойми на что. Такая тема. И вот и я понял, что некоторые люди из моего окружения вот реально еще состоят в той когорте недалеких людей, которые, может быть, смотрят телевизор Соловьева, Киселева. Je peux vous écrire en français. Да и я тоже все сижу. Вот я бы так прочитал. Я бы... Je peux vous écrire en français. Не, начинается. Je peux vous écrire en français. In France. Что такое? Oui. Unfortunately, I can speak English only. Well, I don't speak French. Ты что там шпрехнешь? По-русски говоришь. Развоебывались тут. Ну что же, мы будем учить тебя русскому языку без проблем. Русскому правильному и русскому матерному. Я думаю, почему-то французы всегда, вернее, иностранцы, первым делом, когда общаешься с иностранцем, он спрашивает, а как сказать «пошел нахуй»? Как сказать «fuck you»? И ты его пытаешься разжевывать, да, что у нас очень-очень много слов, чтобы сказать это. И куча всяких окрасок. Так, Коломей Степанович, я вот дома просидел почти 3 месяца из-за пандемии, только сейчас на работу самолеты запустили корпоративные. Правда, работать придется до конца ноября аж. Ну, крутяк. Наш язык очень бедный. И кратко. Я, к сожалению, Бенвелл не знаю по поводу вашего языка. Я с французским прям очень далек. Я говорю по-английски. Это да. Вот. Бенвелл, кстати, у меня есть мой телефон под каждым роликом на моем канале. Напишите мне в WhatsApp. Я с удовольствием... Черт. Подавился слюнями. Напишите мне, короче говоря, поболтаем. Да. А я, блядь, я умею по-русски хуярить. Я еще по-казахски, пацаны, умею. Там, калайсен, это типа как дела. Юрий Аркадьевич, ты на каком языке разговариваешь, кроме русского? Я? Да. На великом, блядь, могучем и, сука, русском языке. Ну, я тоже так. Ну, это мой основной. Подождите, ребята, извините. Бенвелл, я не Дантес. Не путай. Мы разные люди. Что вкусно увидел? А я тут лимончик, на лимончик смотрю в чай. И, короче, подавился. Ребят, извините, я вас перебил. Да, блядь, я уже забыл, о чем говорил. А, про великий старославянский язык. Ну вот, у меня канал в формате великого русского языка. Мата. Аркадьич без мата, як борщ без томата. Да, да, бляха-муха, я такой. Пуркуа. Нахуа. Древнерусский матерный. А честно говоря, я не знаю, какие там в древнерусском языке есть матерные слова. Наверняка там есть. Кто знает. Но у меня царство небесное. Дедушка всегда говорил: иди твою мать. Есть такое. А моя любимая фраза: ебана морда. Или йогурт без даты. Кстати, интересно, калы есть в этом, в чате? В чате? Калы, калы, есть вы в чате? Ну-ка, отметьтесь. Калы. Коллекторы. Поставьте плюсик. Че, вы же это, ну, вы же считаете, что вы хорошее дело делаете, да? Если вы считаете, что делаете хорошее дело, вам же не стыдно показаться? Ты же слышал, да, они все говорят, что нам... дизов нет, значит их нет. Но не факт, не показатель. Антикалы одни. Ребятки, ну в это, озадачьтесь, пожалуйста, разошлите друзьям сейчас ссылочку на стрим. Бен Вел. Нет, вешать никому не надо, если только за ногу. Мы тут не пропагандируем и не призываем никого ни к какому членовредительству. Анастасия Н. Мата по факту не существует. Если обратиться к истории, на этом языке раньше разговаривали и называли вещи своими именами. Со временем опошлили или опошлили. Так и сейчас на этом же языке разговаривают, бляха-муха. Для связи... О, ребята, вы же подождите. Алло. Добрый день. Одобренный кредит под 0% на 30 дней подготовлен для перевода вам на карту. Сука. Вы желаете его забрать? Скажите, да или нет? Давай. Ну, сука, слетела. Че, это было слышно? Да. Такая фигня. Звонить будете. Блин, я жду звонков. У меня на телефоне... ни о чем денег-то. Вообще нет, у меня минус там. А у меня сегодня вообще не бомбят. Вот на меня четверо переадресацию поставили, вообще нет. Так что, ребят, если кому-то там заебали коллекторы, ставьте переадресацию на кого-нибудь из нас. Да, ребят. У меня сегодня тоже ни одного звонка. Нет, одна пизда позвонила, услышала мой голос и хуяк испилась. Сука. Да, пиздю, мне один раз сегодня звонили, с кем я говорил, а в основном, да, берешь трубку, там типа баба говорит, алло, и все, и сброс идет. Олег Кубасов, почему у парней голос не слышно? Олег, все слышно, все нормально. Раз. Три-два раз, епте. Мне сегодня только с АВД звонили. Один раз в выходные. Ребята, вот что по Хуангачу, что Александру Сергеевичу вообще перестали мне звонить. Поэтому, ребятки, мне тоже нужны люди на переадресацию, чтобы продолжать вас радовать перлами этих дебилов. Если у кого-то реально нужна помощь, обращайтесь ко мне и к Игорьку. Ну, и к Дантесию, когда он появится. Игорек — это антикал 2, если что. Антикал 2, да. У тебя контакты твои есть под роликами? Да, да, под каждым роликом там все есть. Вы можете зайти практически на любой ролик ко мне, к антикалу, к Дантесию, и выбрать себе антикала по вкусу. А, Юрий Аркадьевич. Ну, Юрий Аркадьевич. Я просто, Юрий Аркадьевич не заявил о себе как о желающем, тоже продолжать двигаться. Аркадьевич. Оу, да, о. Извиняюсь, я... Ты чем там занят? Так, ребят, у нас тут антикалу надо отойти на какое-то время. Давай. Да, ребят, я пока временно отключаюсь. Буду позже, но буду. Давай, так мы что... тебя ждем. Да. Коломец Степанович, вопрос. Что к Юрию Аркадьевичу? На переадресацию к Юрию Аркадьевичу. Тебе нужны же люди на переадресацию? Так что ты тоже... Не вопрос. Так ты же обозначайся, ты принимай участие в дискуссии, позвони, приглашай к себе людей. Мой девиз такой: вам спокойствие, мне удовольствие. Неплохо, неплохо, креативненько. Вот, сам придумал. Нормально. Ну, мне тоже нравится. Вы на скалов, я лучше их сам поразматываю. Правда, мне тоже перестали звонить. Ребята, ну не жадничайте, ну чё вы в самом деле. Не, ребят, если вы научились уже более-менее, да, чему-то в плане разговора, размазывайте их сами, вообще не вопрос. Скидывайте нам диалоги, мы их будем выкладывать, пускай другие учатся у вас, вообще не вопрос. Просто скидывайте. Либо на WhatsApp мне пишите, да, либо на почту мне кидайте. Еще в идеале, если у вас где-то на облако вы закинули и скинули мне просто ссылку, это вообще просто прямо отлично будет. Он сверлит отверстие под заряд взрывотехник. Да нет, норки таракан сверлит. Аркадьич. Да, я просто ждал, когда ты договоришь, перебивать не хотел. Вот вынос скалков говорит, что сам поразматывает. Пусть разматывает, вопросов нету, наоборот, даже здорово. И либо канал свой открывай, либо присылай разговоры. Вот. И пусть люди видят, что больше много-много людей вот подключается в этот сейчас в эту игру, что пошли их нахуй. И желательно, конечно, пожестче. Ну, я вообще любитель такого жестячка, хотя есть у меня много разговоров, особенно в последнее время, без мата. Но сам факт, что вот и, пожалуйста, еще один человек, еще один уже перестал бояться, взялся за себя, вспомнил, что у него есть яйца, тем более еще и железные яйца. И просто не надо у себя держать эти звонки. Присылай их на канал-то, вот, парням. Выложат, и только персональные данные, конечно, все это за, там, либо пшик-пшику, там, останется имя отчество. Вот я так делаю. У меня переадресация, я оставляю только имя отчество. Даже место работы я затираю. И все, и вот будет здорово даже. Вынос колков. Не могу найти нормальное приложение для записи. Лично я использую, у меня Xiaomi Mi 8, я использую встроенное приложение. Оно есть почти у всех телефонов. Это раз. Если же все-таки не получается найти, попробуйте несколько приложений. Одно хоть, но оно должно подойти. Анастасия Н. Научите запикивать фамилию. Я это делаю в редакторе. Я просто вырезаю кусок с фамилии и все. Кстати говоря, все свои ролики я делаю с телефона. Поначалу делал с компа, но это довольно, как это сказать, ну, довольно сложно и долго все это редактировать на компе, а на телефоне довольно быстро. И результат получается не намного-то и хуже на самом деле. Вот. А мне на компе больше нравится что-то. А кому? И заодно и черновики оставляешь, и готовые записи. Мне больше на компе нравится, честно говоря. Коломей Степанович, так товарищи, был рад всех услышать. Да, уходит, короче, Коломей Степанович. Все, давай, счастливо. Счастливо. Джохан Ван, обрабатывать надо, чтобы запикивать проги. Ну а нахрена запикивать, если можно просто вырезать? Умный Макс. О, умный Макс, братиша, привет. Ты не хочешь присоединиться? О, умный Макс, приветствую. Вчера подписался на тебя. Олег Кубасов. Бля, писал. Олег Кубасов, у минуса прикольное бление. Это, кстати, мой голос. Ну вот. Ну потом мне что-то стали делать замечания, что что это за бление, пуканье. Я, короче, стал убирать и просто тупо резать фамилию. Макс, не имею возможности пока. Жаль, было бы весело. А слушай, у вас же вроде тоже стрим там сейчас происходит с Лехой, да? Или уже закончился? Benwell OnePlus. Ну, я не знаю, честно говоря, как на OnePlus, у меня его не было. Я, кстати, хотел, когда покупал Mi 8, у меня был выбор купить либо OnePlus, какой там был, 6 или 7, я уж не помню, либо Mi 8. И по параметрам они практически одинаковые, мне была важна камера. Ну и плюс у меня был определенный бюджет денег. Ну, Mi 8 был подешевле. Ну, я считаю, что я нормально выбрал. OnePlus, там тоже есть свои определенные проблемы. Нет, Advanced, что-то там, Advanced Call Recorder, ACR. Именно ACR, не ASR. Mi 8. Да, блядь, я звоню по вертолету. Всегда ношу с собой на всякий случай. Макс, привет. Слушай, ну я вроде спросил, что-то пропал. У вас же тоже стрим сейчас вроде шел. Антон Кондратьев, Xiaomi нормальная техника. Ты знаешь, кто-то там говорит Xiaomi для хомячков, не-не-не. Че, офигенная техника, я уже ей пользуюсь, ну не знаю, лет 5, наверное. У меня был Redmi Note 2, Redmi Note 3. У подруги, у жены я купил Mi, господи. Как его, господи, Redmi 6A, себе купил Mi 8, племешу купил Redmi Note 7. Охуенная техника. Простая, надежная, выполняет свои функции. За такие деньги офигенно. Тот же какой-нибудь Sony с точно теми же параметрами стоил бы, не знаю, рублей на 5, может быть, дороже. Нахер надо? Аркадич, ты здесь? Ау! Да, я тут. Туточки я. Meizu тоже хорошая тема. Но у меня их не было, ничего про них сказать не могу. Аркадий, у тебя какой телефон? Чем пользуешься для записи? Короче, рассказываю. Был у меня, точнее, чего я этот самый, Samsung Galaxy Note 3. Туда поставил, скачал программку с Play Market. Ну, вроде пользовался. Потом вот купил еще один Samsung. Такой узенький, за 30, сука, рублей, блядь. Программки стал ставить, говно, просто реально говно одно. Я их там, ну сколько было, практически все испробовал. Вот. И тут мне кто-то посоветовал к Xiaomi. Mi Max 2, я с таким с большим экраном. Угу. Там уже встроенная программка. Как у меня. Вот. Да? Я им попользовался. Телефон, кстати говоря, гаджет этот довольно-таки неплохой, удобный. По интернету лазать, там что-то книжки читать, там может даже видео посмотреть. И за вот эта программка записывающая, она уже встроена там. Вот. Нормально, ну вот такой вот летом, вот как сейчас, неудобно его с собой таскать. Я взял поменьше специально, тоже к Xiaomi. Вот. И сейчас по нему разговариваю. Вот все звонки, которые у меня, ролики выкладываются, я все с него разговариваю. Просто бывают там помехи внешние какие-то, со звуком не очень. Ну, то в машине едут, то еще что-нибудь. А так, в принципе, запись шикарная. Я даже включил там кнопочку. То есть звонок, отвечаю на него, и запись автоматом идет. Так, тоже, та же все, мне очень нравится. Запись MP3. Вот. Я на комп скидываю программкой и начинаю обрабатывать его. Я доволен этой. Вот именно к Xiaomi. Так. Вот такая вот история. Все, так что, если кто-то еще не может решиться, у кого-то вопросы, покупайте реально к Xiaomi. Я не рекламирую, я просто вот по себе вот его уже сколько, больше года уже, года два, наверное, как Xiaomi только пользуюсь. Ну, реально хорошая программка встроенная. Сам гаджет нормально работает. А по цене он не очень-то и дорогой, я хочу сказать. Канал Антикал 2, зачетный канал, послушал, нормальный разнос гоблинов, подписался. Евгений Хвалев, отлично, надеюсь, ты являешься и моим подписчиком тоже. У нас тут тоже бывает и жести, и поржать, и все такое. Johan Van, Mi 8 тебе прилетит к тебе. Ну, пускай, мне не жалко. Антон Кондратьев, не заперли Xiaomi. А нечего было. Бля, нечего было клюнуть. Если бы ты знал, у меня в свое время этих телефонов спиздили, сколько по пьяни прошлепил. Я уже даже боюсь примерную цифру сказать. Аркадич, ты что пьешь? Ну, не, ну, сейчас я не пью, сейчас я принимаю антикоронавирус. В умеренных, иногда неумеренных дозах. Понятно. Зато, блядь, тьфу-тьфу, не болею. Здоровочка тебе. Спасибо, дорогой, тебе тоже. Ну и всем нам, конечно. Так, что, ребят, а у кого сейчас есть какие конторы? Я так предполагаю, у нас же есть тут должники. У кого какие конторы? Кого достают сейчас вообще? Ми 8. Блин, жалко, я не могу с вами вот голосом пообщаться. Было бы забавнее, конечно. Антон, на Самсунге сидишь? У меня два Самсунга. Валяются, пылятся. Мне в Самсунге только нравится. Единственное, снимает качество фото и видео. Отличимо, конечно. Реально отличимо. А так он валяется у меня, не знаю. Пылят, короче. А, кстати, ребят, Johan Van, поначалу доставали, номер поменял и все, больше не звонили. И Синтенел. Ребятки, тут, короче, мне Эверест звонит и Синтенел. Ну, Антон Кондратьев, если, ну, прям заколебают, Эверест, родной Эверест, заколебают, делай переадресацию, поболтаем с ними. По поводу симок. Короче, если у вас есть люди, да, которые... которым, ну, нежелательно, да, чтобы поступали звонки, там мама пожилая, там родители пожилые или еще что-то. Купите им просто симку, попросите друга купить симку какую-то на его имя, а не на свое, чтобы фамилия отличалась, и все. Вопросов больше не будет. То есть ему они звонить не станут никак. Не, я сам их. Ах ты жопошник-то, а? Ой, жопошник, а. Жопа, а ты возьми эту старую симку, на которую звонят. Просто не надо переадресаться, вон, отдай ее, да и все. Сейчас только целевые финансы два раза в неделю, и то выдержать не могут, сливаются. Ну, я понимаю, здесь ребята уже такие уже на наших каналах воспитанные, и уже, короче, вам, говорится, палец в рот не клади, потому что у вас уже есть вся база какая-то нормативно-правовых актов, и просто тупо смелость для того, чтобы отвечать. Красавчики, ребята, всех вас уважаю и люблю. Молодцы, молодцы. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что я вам, ну, помогаю в этом немножко. Аркадич. Ай! Ай! Тут я. Тутоньки. Я тут новый столик замандячил. Я старый разбираю, буду вытаскивать. О, протру и буду новый столик ставить. Бля. Только красота, бля. А я, кстати, со следующего понедельника вообще в отпуске. Вот. Погодка тут ушепчет. Аркадьевич, а ты откуда? Какой город? Питер, да? Питер. Питер. А там же у вас вроде дожди будут постоянно должны быть. Фу на тебя, какие дожди. Жарища, знаешь, какая? Это пиздец какая. Понятно. Восточка, водосточка. Картон. Аркадий Паровозов. Восточка, водосточка. Нет, восточка, она сточка. Там лишние буквы уже есть. Больше полгода названивают. Возьмите кредит, блядь. Я уже говорю последние вот телефонные звонки. Я тут парочку хочу выложить. Сейчас у меня готовое. Надо будет обработать. Я вам говорю, не звоните мне, не надо, не хочу я быть вашим клиентом. Суки звонят и звонят. Я думаю, блядь, вот как вот с ними еще общаться? Аркадий, уже объясняю. А ты видел приходил мой последний ролик? Я там как раз по этой теме с ними говорил, тоже они звонили два раза. В один день и на следующий день. Вроде не звонят больше. Бля, мне все равно звонят стабильно. Раз в неделю так точно, а то бывает и чаще. А ты задолбали. А ты хуесосил их? Вот последний раз с девочкой тут я разговаривал, я уже не выдержал. Я ее такими хуями обложил. Но она какая-то реально туповата какая-то. Блядь, ей взыскательнее надо работать. Но... Потому что это из того контингента. Но это же Банк Восточный. Они как-то их набирают как-то по особым критериям просто. Ну, наверное, все на финские ломанулись. Я в гараж ломанулся. В гараже у меня работы до хера. Блин, ребята, я... В следующие выходные возьму сюда спальник. Уже пару-тройку дней здесь буду тусовать. Че туда-сюда ездить? Шашлык здесь нахуячу под холодную водочку. И вечерком вот стрим будет. Я уже буду в гараже разлагаться, блядь. Слушай, ну нормально. Где-нибудь за домом. А у тебя где? Че? Я говорю, у нормальных людей гараж где-нибудь за домом. А тебе что, ехать надо далеко? Бля, а смысл тогда какой? У меня до гаража где-то 15 километров от дома. Да, 15 километров. Эко-арту. Особый критерий — это не новопоступившие в палату. Кстати, вот, вот ощущение, что реально вот просто арендовали дурдом, да, пациентам поставили в палаты телефоны и заставили их звонить. Ну вот да, вот есть такая вот, такое вот четкое ощущение. Так, Александр Морозов, тоже с Восточки звонят, пока не отматерил, не отстали. Могу запись скину. Александр, да конечно, кидай. Так, кто там что? Кто что? Ребят, я еще раз повторюсь, кто не слышал. Братья и сестры, проверка связи, скоро буду. Эй, нам Кал передал, Антикал 2.0 передал привет. Скоро буду. Все, ждем тебя, братиш. Че я говорил-то, блин, сбил он меня с толку. Арю Белый, ты с нами, отлично, вернулся. Я уж с башки меня вылетел, Антикал 2 меня отключил. Фуф. Для того, чтобы калом работать или впаривать или услугу, надо определенный склад ума иметь. Я бы не смог. Не зря они так похожи друг на друга. Ему тоже. Не-не-не, тут не согласен. Тут склад ума у них абсолютно отсутствует. Тут нужно булькающее говно в башке, чтобы было. Вот это их реально объединяет. Просто чем дольше вот это вот оно работает, тем говно больше бурлит. Мне кажется... Ну и пердак подрывает. Ну как это, Чупахина та же, да? Там, Рыжакина и им подобное. Они же там пердаки-то подрывают. А что в башке? Блядь, говно. Я им всем об этом говорю. Я говорю, даже... Я говорю, две жопы. На одной, блядь, сидишь и срёшь, другой жрёшь и пиздишь. Так что у них две жопы даже. Мне кажется, хороший продажник, который умеет со скриптом работать правильно, да? Продажник должен уметь работать головой. То есть он тоже работает со скриптом. Я работал в чуть-чуть, работал в агентстве недвижимости, и там тоже был определенный скрипт, да? Но... То есть там все исключительно на уме. То есть у тебя есть эфир, твой эфир, господи, я его читаю. У тебя есть скрипт, ты его как бы, ну, это как скелет, на который ты навешиваешь весь разговор. А они тупо просто херачат прямо по этому скрипту и больше ни хера не делают. Не думают, не обвешивают его там словами, не пытаются человека как-то убедить, а пытаются тупо задавить, запугать. Так, привет с Украины, 10 дней автозвон, всем-всем, грозит уволить, писала в полицию, что делать. А в Украине другие законы, я не знаю, у вас даже статьи другие. Да, у вас там законы другие, блять, тут надо изучать ваше законодательство, чтобы какие-то советы давать. Мне тут с Казахстана тоже человек вот периодически звонит, подписчик, вот, по WhatsApp с ним разговариваем. Ну все, спасибо, говорит Аркадьевич, там классно видео шлепаешь, но, говорит, сам перестал бояться, но у них тоже, у них есть похожий закон на наш 230-й, очень похож, я вот читал его, он немножко побольше, а у них калы как раз узаконенные, то есть там позвонит коллектор, его так отхуесосить ни хрена не прокатит, там сразу ебухов накидают. Угу. Я там почитал, я говорю, блин, конечно, и жопа вам. Так что и в Украине тоже, я там много роликов смотрю про Украину, и отмечаю, что законодательство совершенно другое, это нужно изучать его. вот свое то еще в обучении, как говорится, своим. Вот. Так что сложнее. Изучайте законодательство. У вас что я могу сказать? Аркадий спрашивает, как вы боретесь. Ну, первым делом нужно все записи отправить в ФССП, написать жалобу в ФССП, написать жалобу в Центробанк, заявление в полицию. Ну, тоже можно, да, все правильно. Ну, а у вас, я не знаю, есть ли у вас такая херня, как ФССП? Я далек от этих вещей, если честно. Ну, мне тут сколько раз кто-то звонили, вот вашему работодателю позвоним. Ну, когда вот я еще законов не знал, все это, конечно, очко жим-жим было. Вот. И звонили на работу, действительно, мне вот начальник сколько раз говорил, что звонят. А потом я когда включил мозг, стал законы учить, звонок, вот работодатель узнает, вот как он отреагирует. Я говорю, ну что, вызовет меня, поговорит, вот. Скажет, проблемы есть? Я говорю, нет. Все, вопросов нету. Я говорю, а следующее мое действие, я говорю, жалоба полетит в ФССП, Роскомнадзор и в Центробанк. Я говорю, и штраф вы получите больше, чем я вам должен. Я говорю, давайте звоните, еще один звонок. И как только они же делают там пометки у себя, и как только начали понимать, что я законы изучаю, звонки мне на работу прекратились. Звонят только мне. И пару случаев было, что знакомым звонили. Я говорю, вот мне стали поступать жалобы. Я говорю, еще одна жалоба от моего ближайшего окружения. Я говорю, все, я говорю, малявы полетят тут же. Я говорю, а ваша говноконтора со своего кармана платить не будет. Они сначала заплатят своего кармана, а потом со штрафами еще из твоего, кошелька вычтут. Я говорю, так что давай, ты звони, ёпта, мне, похуй. У меня уже, все образцы для жалобы, все готово. Туда стало просто вписать дату и твою фамилию. Все, перестали звонить. Пидорасы и мне, перестали звонить, понимаешь? Самое обидное это. Суки. Дима, привет, здорово, рад, что присоединился. Алексея у нас пока нету, у него проблемы с электричеством, поэтому пока нету, мы тут сами пока. В российском законодательстве каллы бесправны. По сути, Аркадий Паровозов, может быть, они и были бы, скажем так, вправе, да, если бы они сами пользовались законом правильно. Но они нарушают закон постоянно, начиная с оповещения и заканчивая взаимодействием. Ну, то есть такие мелочи, но на которые можно прицепиться, да, то есть статья 230 ФЗ, статья 9.1, то есть кредитор не предупреждает, то есть не оповещает вас никогда. В законе четко сказано, заказным письмом с уведомлением, либо курьером под роспись, не смс-кой, не электронной почтой, никак по-другому. Верховным судом, если не ошибаюсь, 18 января 2018 года, год точно 18-й, четко убраны все эти вопросы. Только так и никак по-другому. Они же игнорируют эту норму. Плюс они звонят больше, чем нужно. Плюс они не представляются часто. Корчат из себя там недотрог, да? Там, да кто вы? Че, не обязан? У нас регламент. Да какой регламент, блядь? Есть закон, по которому ты должен работать. Твой регламент намного ниже федерального закона. Ребята, как отменить судебный приказ? Уже год прошел судебного вынесения, а то карты рисованы на официальную работу не устроишься. Что значит не устроишься на официальную работу? Какая? А, ну в смысле, что деньги на карту будут приходить. А по какой причине вы не получили судебный приказ? Вы не знали, что его надо получать на тот момент? Или просто, или вы не видели его? Или вы болели? Или что-то такое? По какой причине? Антикал коллектор, йоу, братиша, ты чё там балуешься? Жохан Ван, 230-й закон не то чтобы ограничил, 230-й закон их за яйца так сжал до синевы, что аж щеки посинели, не то что яйца. Макс Смирнов, приветствую, ребята, слушаем вас всей семьей, продолжайте в том же духе. Спасибо, Макс, спасибо большое. Благодаря вам мы есть. Благодаря нам вы здесь и слушаете нас. Где он в горах живет? Генерал-майор. Здравия желаю, генерал-майор. Товарищ генерал-майор. Товарищ капитан. сколько взаимодействий положено для корректоров к тем, кто берет деньги. Взаимодействия у нас прописаны в законе 237, статья 7, пункт, дай бог не соврать, 3, по-моему, если не ошибаюсь. Могу ошибаться, так не помню, навскидку. Кстати, 230, ребят, кто еще вот не читает, возьмите, не поленитесь, это не гражданский кодекс. 230 ПЗ, он на самом деле, он такой маленький, и там даже половины не надо. Там, ну, чуть больше половины статей надо знать. Чуть-чуть больше, а то и половину. Там то вступление, то обозначение, в конце там вообще херня, которая нафиг не нужна, в сам там пару-тройку статей. Там их очень мало на самом деле. И можно даже распечатать на бумаге и с собой носить как шпаргалку. То есть, мало ли, в дороге что-то позвонили, начали выпендриваться. Не надо его учить. Просто там по поводу даже той любимой статьи 9. Открыли и тут же зачитали. А то любят эти всякие калы по поводу оповещения, что по поводу того, что можно оповещать любым другим доступным способом, да, там, ну вот, а дальше не дочитывают по поводу дополнительного соглашения. И просто берете, зачитываете. Вот и все. Он маленький закон, его на бумаге можно распечатать, с собой возить. И чем дальше больше его зачитываешь этим калом, он сам по себе и запоминается. Для них там все, там 2-3 статьи надо знать. А по поводу того, сколько раз звонить имеет право, тут вообще один просто. Раз в сутки, два раза в неделю, 8 раз в месяц. Вот все. Мало того, что перебил меня, еще и вместо меня все сказал, а? Да, я тоже хочу. А что ты мне говоришь, что молчишь, молчишь? И меня прорвало, блядь. Ну, Аркадий, я еще не спал, а меня прорвало попиздеть. Раз в день, два раза в неделю, 8 раз в месяц. Да, совершенно верно. Не, по-другому никак. Но. Если вам звонят два раза в день или больше, сразу же, ну, старайтесь, ребята, все звонки записывать обязательно. Потому что у вас тогда будет доказательство того, что человек представился и нарушает закон. Звонит там два и так и больше раз. Нет, если они звонят чаще, то есть нарушают 230-й, и тебе в удовольствие, то не надо запугивать вот этой статьей, что я сейчас подам жалобу. Если хочется больше получать звонков, вопросов нету. Пусть они звонят, мне не надо их только запугивать. Я в свое время всех этих звонарей запугал этой статьей. Вот. Ну и в итоге, блядь, за что боролся, на то и напоролся. Эти вообще, блядь, не звонят. Так что пусть звонят, говно вопрос. Аркадий, если это нужный контент. А? Погоди минутку. Джохан Ван, при уведомлении есть нюансы. Если у них есть квиток, что они отправили тебе письмо, а ты в суде не докажешь, что они тебе не повещали. Тут работают пара законов друг другу противоречащих. 385-я, так я сейчас не помню, о чем она. Смотри, ну отправить отправили, а у них даже должна быть бумажка, что ты получил. Я понимаю, что есть такая херня в суде, да? Судебник. 385-я статья, 385-я ГКРФ, там говорится о том, что либо первый кредитор, либо второй обязан должника уведомить. Но если первый кредитор не уведомил, а уведомил только второй, то обязательства можешь не выполнять до тех пор, пока второй кредитор не докажет то, что он является кредитором. Да, да, вот да. О чем. Я просто с башки вылетела, да-да-да. А для этого ему надо доказать вашу, ну, правопреемственность, да, то есть ему нужно предъявить вам договор цессии, копию заверенную, да, то есть не вот эту херню, которую они любят делать, первая и последняя страница. Вообще договор цессии не должен выглядеть так, потому что это херня полная. Тогда да. Да. А паспорт 65.1 это уже, соответственно, в письменном виде. Обязаны доказать, уведомить, ну и доказать, только письменно. Вот так что эти не противоречат две статьи друг другу. Все нормально. Один из кредиторов. А если подавать жалобу, то нужно на диск. Если подавать жалобу, то диск. Жалобу в ФССП нет, там форма есть, там, по-моему, можно прикрепить файл, но до определенного размера, если не ошибаюсь. Как-то так. Я отправлял, когда жалобу, я прикреплял запись. Я делал, короче, архив сделал, zip-архив, сжал максимально, там что-то я две записи, что ли, скинул, что-то такое, и отправил таким образом. на Самсунгах, начиная с 9-го Андроида, наверное, да? Запись блокируется. Ну, Арю Белый, если есть прямые руки, то все эти блокировки можно обойти. Алло. Алло. Милее говорите. Че, ты по телефону? Да тьфу, блядь. Че? Да реклама, блядь, достали уже своими рекламами. Я тут уже в ладошки почти захлопал. Погоди. О, звонит-ка. Эко Арт, так если по цессии продается калом, они никак и не докажут тебе, ибо скупают не по одному долгу, а сразу пачкой, а по закону не обязаны предъявить тебе, скажем так, справку именно на твою задолженность. Да, именно так, о чем я и говорю, что документ должен быть именно на тебя, а не на 100-500 человек. Первая и последняя страница, как они предъявляют, она вообще ни хрена не доказывает. По 165.1, если должник не получил письмо, но у кредитора есть доказательства, что они тебе его отправили, письмо считается полученным, и ответственность по получению уведомления ложится на должника. Но по закону это должно быть, что должно быть письмо с уведомлением заказное, а если оно заказное, то у него должен быть трек-номер. Поэтому, когда они тебе вам звонят и говорят, что что-то отправили, ты говоришь, пожалуйста, дайте трек-номер, я пойду на почту и узнаю, может быть, я что-то проворонил. Ты где-нибудь слышал, чтобы они говорили трек-номер? Хоть кому-то. Алло. Алло, прием. Оу. Оу. Всем привет. Ты вернулся? Да, я прибежал. Теперь ты поразвлекай народ, я отойду на минутку, а то я писем. Давай, сейчас. Давай. Давай. Ребятки, всем здорово. Юрий Аркадьевич, ты тут? Да, я туточки. А, отлично. Тоже немножко пофизел. Свои 5 копеек уже вставил. Ой, вот. А я бегал, семейные дела. А я вот потихоньку тут в гараже. О, расстановочку делаю. И заодно тут это, в стриме участвую. Ой, так тут, сейчас за чат найду. А. А с калами-то можно говорить, конечно, а вот судом не получится, увы. Ну да. Но в суде все равно, если есть юрист, если есть, можно там возражение, ходатайство, там можно тоже оспорить сумму. Я имею в виду после отмены судебного приказа, когда они с иском идут. Что-то тут о чем разговоры были, я не понял, тут, наверное, про телефоны было. Слушай, тут вопрос такой, я что-то не понял. Должником можно быть 10 лет. А что потом? Долг списывают? Нет, долг никто никуда не списывает. Он никуда, он даже как пердеж в воздухе не исчезает. Он просто зависает. И периодически могут подавать в суд. Ну, не на судебный приказ, а уже в суд вызывать на судебное решение. И да, они хоть раз в полгода, раз в год могут в суд подавать. Если судья не услышит о СИДе, ну, срок исковой давности, то ему будет судебное решение в пользу истца. А если сказать, что, извините, уже 10 лет назад, то уже три раза уже как СИД наступил, то автоматом истца пошлют нахер, ну, до следующего раза. И так это будет продолжаться. Не знаю, до бесконечности может продолжаться. Так что он никуда не девается, этот долг. Все понятно. Все, у меня спрашивали, мне тут больше импонирует говорить, что я не жадный, потому что это фишка Юрия Гагарина. Я говорю, что я экономить решил. Экономный я стал. На банк экономлю. Ну, себя, конечно, балую как-то обязательно. А вас экономлю. Ты что там крутишь? Да, я, короче, когда мне спрашивают, почему вы не платите долг, я всегда отвечаю, потому что я хуй кладу. Вот так. Так, а кстати, что ты там все постоянно в гараже пилишь, сверлишь? Объясняю. У меня тут обшиваю гараж. С прошлого года не могу закончить. Вот, антресольку тут такую нехуевую забабахал. Сразу столько места освободилось в гараже. Это пиздец, конечно. Вот. Сегодня съездил в Максидом, купил эти щиты мебельные. с два столика таких аккуратненьких замандячил. Ну и порядочек заодно навожу. Ну, в общем, короче, обшиваю, полки делаю, говно это все разгребаю. Вот еще недельку, и потом машиной займусь, надо будет подготовить для ТО. А что дома-то тухнуть? Прикинь, сейчас дома сидеть. Я вот сейчас до вечера поработаю. У меня водочка холодненькая остывает, тут ждет меня родная. Вот. Я даже домой сегодня не поеду. Здесь в гараже останусь. Чайник есть, микроволновка есть, холодильник есть, пожрать есть все с собой. Поспать есть возможность. Кино посмотреть, там, вон, ноутбук, планшет. Все есть. Я сральник под боком. Воды я с собой набрал. Хрена, хоть мойся. Вот. Шикарный я, гараж, правда, шикарный, конечно. На дачу поехать. Я говорю, не-не-не, пока не готов. Я говорю, мы тут давеча антикоронавирус принимали. А до сих пор, я говорю, ощущения такие нехуевые. Подожди, говорю, недельку-другую. Вот. Экро Арту пишет, а женщина в гараже есть, товарищ Эдмон? Это не Эдмон, это Юрий Аркадьевич. Эдмон сегодня отсутствует. Аркадьевичу дача не нужна. О, Чиза, привет, привет. Мне в гараже работы хватает, а дача это фазенда. Там вечно туда не отдыхать ездить, а работать надо, вкалывать. А, кстати, у меня у бывшей жены есть дача. Лех, умный Макс заходил. О, Алексей Тарасевич, здорово! Здорово, здорово, Макс, тоже здорово. Лёх, что ты говоришь, Лех? Ой, что ты говоришь? Умный Макс заходил, забегал. А, да ладно, что, ушел уже? Ну да. А мы сегодня общались, он что-то по работе мотается, говорит, ну, это, да. Не может. Я его позвал, он говорит, нет, пока никак. А я, кстати, вчера пытался умного Макса найти по поисковику. Ни хрена не нашел. Только по ссылке я на него выскочил и подписался. Слушайте, умный Макс – это канал, который платим кредит и колоёб. Но он решил так еще маленький каналик открыть такой. Вот он его просто недавно открыл. Там просто у него совместный канал. Вот «Платим кредиты, колоёб». Совместный с Алексеем. Вот. А Макс решил такой свой маленький каналчик открыть. Вот. Так что, кто не знает, «Платим кредит, колоёб» – это самые крупные каналы антиколлекторские. Пока что. Чезазок, привет. Давно тебя не видел. Себя в комментариях. Чеза, Константин, привет, дружище. Рад тебя видеть. Хорошо, что зашел. Ребята, этот человек очень много знает. У него есть куча информации полезной по всевозможным взаимодействиям со всякими ЖКХ-шными конторами и так далее и тому подобное. Он очень любит предлагать этим ЖКХ-шным конторам всевозможные невозможные оферты, на которые все эти конторы просто не знают, как ответить. И все по закону. Так, это ты про кого? Про кого ты? Это Чезазок. Это Чезазок? Да. Ого. Нифига, респектище тебе, конечно. Макс К, голосуем. Сообщить мне свой текущий телефон Пениксу для записи звоночков или не стоит? Макс, блин, ну... если ты готов потом, если что, этот номер просто выкинуть к херам, то почему бы и нет? Блин, у меня, короче, звонков вот реально мало, 4 переадресации, и я недавно решил, думаю, зайду, короче, в МФОшках наберу что-нибудь. Бля, нихера не дали мне, у меня, короче, нет кредитной истории, блядь, даже МФО мне не дают. Кстати, вопрос, после какого времени можно в суде заявить злоупотребление правом, если не подавали долго, а потом подали? Эко-Арту, насколько я знаю, через 60 дней после того, как банк узнал о нарушении своих прав, то есть вы перестали платить, в течение 60 дней он должен подать. Если через 60 дней он не подал, то уже начинается злоупотребление правом. А как вы знаете, они любят... И год, и два, и три. Все это дело накручивать, крутить, мариновать. Поэтому Злоупотребление прав начинается, насколько я помню, через 60 дней. Аркадьевич, пишу мало комментов. Сейчас суд по ЖКХ выиграем, подробно расскажу и покажу. Вот отлично, прям я буду тебе очень благодарен, потому что, ну, ты знаешь, что у меня тоже есть там кое-какие дела. У меня тоже, кстати говоря, уже второй раз. Первый раз года 4 назад я попал на 60 рублей, с меня взяли, все сняли за 3 раза. И сейчас опять уже висит долг по ЖКХ. Ну, что-то, блядь, не сглазить бы. Что-то как-то пристав вот висит в этом ФССП на сайте. И все, и ни туда, ни сюда. Я как зарплата приходит, сразу ее деньги снимаю почти под ноль. И вот уже третий год, что-то как-то тишина. По ЖКХ как раз. Не знаю. Может, он пользуется тем расчетным счетом, который у меня раньше был. И ленится подавать заявы по этим, по банкам. Тут Арю Белый вот спрашивает, а звонки будут? Но сегодня нет, вот в пятницу следующую у меня будет стрим по обзвону коллекторов. Вот, а на коллектор минус, наверное, в субботу, да, устроим обзвон? Думаю, да. Ну, просто я не хочу делать с тобой стрим в один день, чтобы не перетягивать ну, людей. Ну да, смысла нет. Ты, если захочешь, можешь меня дернуть. Я, ну, по возможности зайду. Хотя я на тренировке буду, скорее всего. Ну, короче, ребята, в пятницу в 16.00 на канале Антикал 2 будет прозвон коллекторов, стрим. А в субботу... По какую Москве? Пятницу? Что, Юрий Аркадьевич? Какую пятницу? В следующую или через неделю? Не, в следующую пятницу в 16.00 по Москве на Антикал 2 будет прозвон коллекторов, а в субботу у коллектора минус тоже замутим. Ага. Я как раз последний день на работе буду. Сейчас мы, ребят, пытаемся, ну, такой выстроить, скажем так, четкий график, да, что неделя у нас там звонки, какие-то ролики, а суббота-пятница у нас будут стримы. Че за зок? Что за тренировка? Ну, назовем это так. Прикладной тайский бокс. То есть, ну, такой у нас тайский бокс не спортивный. Не на очки, скажем так, а на то, чтобы вырубить или покалечить. Экартук. Года 3 назад, помню, у меня с картой списали 2,5 косарей. Якобы за ЖКХ. Звонил, сказали, что инфу не предоставляют. Идите к судье на сайте ФССП. Нету на мое имя никаких судов. Так я и не разобрался с этим. Ну, я думаю, Чезазок может подсказать. Я, честно говоря, по ЖКХ не знаю. Далек от этих вещей, к сожалению. Пришел и приложился. Джохан Ван. Ты вот не представляешь, я после понедельника... После понедельника у меня просто вся рожа была, вся в этих, как сказать-то, господи, в кровоподтеках и в ссадинах. Ну, просто все лицо. Потому что в понедельник у нас были спарринги. Понастучали друг другу, ой-ой-ой. Так, если хочешь, то карту на другой банк меняй, могу сказать. Говори. Ну-ка. Открой нам тайну. А про Ларисона мы не знаем. Я, к сожалению, не подскажу. Игорек, ты здесь? Прием. Алло. Ты чё? Блять, я петличку оторвал, да. У Ларисон, да, сегодня в 18.00 стрим. Через полчаса. Надо тоже зайти. Да, как дань ну, уважения. Как раз, ребята, я думаю, давайте полчасика мы еще с вами поболтаем, да, и потом, кто захочет, пойдет к Ларисону. Знакомый жаловался на беседу с Калом. Вам 30 лет, 30 с плюсом лет, значит, ездите, решим вопрос лишения... Сучары, сука. ответ у меня нет детей, ответ ваши проблемы, и вы должны ее решить. Ну вот, Олег, вот такие вот... Вот, кстати, вот эта фишка, знаете, с опекой, это одна из фишек, короче, банка Восточный. Вот они любят. У них семейная кредитная история, опека, короче, вот они любят вот этим пугать. Я вот не знаю, они реально в это верят или просто тупые. Нет, не бывает. А если бывает, то не отмечаются никак. Ну, допустим, вчера вот после стрима мне полетели, короче, жалобы, ребят. Короче, может, вы видели, у меня стрим там пропал. Короче, пожаловались на стрим, походу калы решили задолбить. Ну, короче, мне кинули 3 жалобы, но я, короче, подал апелляцию, и сегодня стрим опять появился. Так что калы присутствуют, слушают, и пидорасы такие еще и жалуются. Вот уроды. Я беды, блядь. Я беды, корябеда, блядь. Сучки, если вы слушаете реально, если все, что вы можете сделать, это кропать жалобы на наши каналы, то вы вообще еще ниже, чем вы, блядь, чем мы думали просто. Вы, сука, инфузории и тапочки ебучие. Все, что не могут, это сосать, блядь, защеканцы вонючие. Аркадий Паровозов. Меня калы пугали военкоматом. Спрашивали, а вы призывного возраста? Сейчас повестку направим. Ебать, что я только не выдумываю. Так, Макс К, вы голосом материться в чате нельзя. Это реально нельзя, да? Откуда информация? Забанят или что? И все замерли в ожидании ответа. Но мы больше не будем, ладно тебе. Калы, берущие писю в рот. Так можно? Джохан Ван, да кто они такие? Просто коммерсы. Да, не просто коммерс, это все равно, что вы поймите, что это мне тут звонили, что мы придем к вам домой, будем описывать ваше имущество. Я говорю, ты нормальный? Я говорю, это все равно, что работник Пятерочки встал из-за кассы, пришел ко мне домой описывать мое имущество. Вот как-то так. А, мои сообщения. А, Макс имеет в виду вот чат, который сбоку идет. Да, это YouTube, короче, блокирует сам маты. А так можно материться. Вот вчера на меня пожаловались, да, там, на мой стрим. Я в YouTube написал апелляцию, мне все открыли, вернули обратно. То есть YouTube не все жалобы даже, оказывается, воспринимает. Вот сейчас у меня было 3 жалобы на канал, а теперь опять 0. Так что идут нахуй эти коллекторы, блядь, пидоры. Мандалориан, привет, брат. Здорово. Парни, вопрос такой по поводу YouTube. Алло, слышите да, меня? Да, мы тебя слушаем. Да. Замерли. Короче, у меня тут ролик один, ну, из таких уже старых. Вопрос чисто такой, принципиально. У меня сначала заставка одна была, вот, я ее где-то скачал с интернета, немножко подредактировал. Да. И тут маромой какой-то заграничный, забугорный, пожаловался на YouTube, и мне этот ролик заблочили. А я потом посмотрел, что эта заставка, кстати, не только у меня. И причем не он же сам ее придумал, она с интернета скачана, а он ее оформил, как это называется? Авторские права. Да, авторские права. Ну какие права, если она с интернета, с общего доступа скачана? Ну, вот. У него тоже по-своему она отредактирована, а у меня по-своему. Вот куда написать, чтобы мне этот ролик открыть? Смотри, зайдешь в видео, вот прям творческая студия, видео, и рядом будет, где написано, что жалоба. На эту жалобу нажимаешь, там есть апелляция. Нажимаешь апелляцию, описываешь, что это ролик общедоступный, и все. Виталий, так, спасибо большое. Спасибо, друзья. Виталий, спасибо. Еще раз, где, куда, какой значок? Короче, творческая студия, знаешь, что такое? В Ютубе. Да нихера я не знаю, честно. Короче, давай в WhatsApp, потом тебе объясню. Генерал-майор, давай. Как можно согласиться работать вымогателем? А ты знаешь, лох не мамонт, лох не вымрет. А желатель, желающих заработать на лохе, то, так же, как и лохов, они никогда не выведутся. Вот и все. И работа, к тому же, не пыльная. Сидишь с гарнитурой на башке, за компьютером, и названиваешь. Много ли тут ума-то надо? Ящики таскать не надо. Тяжелый физический труд делать тоже не надо. Вот. А некоторые же еще идут не потому, что не устроятся, а им просто нравятся какие-нибудь прыщавые пидорки. Вот он в жизни, чтобы грубое слово сказать, он даже мысленно боится. А тут, представляешь, он звонит и начинает выебываться. Да я твою маму там у тебя на спине ебал, я тебя на рожу тебя носу, и всякую хуйню вот эту вот, школьную вот эту хуйню несет. Ну и просто потому что, ну, в детстве обижали его, ёпта. И он специально идет туда работать, ему даже насрать на эти копейки. Просто идет отрываться, чтобы кому-нибудь вот эту хуйню говорить безнаказанно. Больные вот люди. Контингент звонарей. Ну, согласитесь, что есть такая вещь, называется профдеформация, да, это вот как менты всех подозревают, вокалисты, например, слушают любую песню, вслушиваются и напевают. А калы, они, блядь, у них страдает психика. Они вот научились общаться, да, вот как-то вот таким вот образом. И я даже не знаю, как это сказать. Ну, про то, что психика у них не остается нетронутой, прям тут можно даже не спорить, это 100%. Ну, это стопудово, они реально больные. Я вот одному говорил уже, у меня тут в ролике, ну, готово сейчас, сегодня, завтра выложу. Сидит, хихикает, я его хуями крою, а он хихикает. Я говорю, слушай, я говорю, сходи к доктору, к проктологу, пусть он тебе в жопу заглянет, блядь, и посмотрит, что у тебя в башке такое. Там недалеко. А он хихикает, блядь, ну как, блядь, я просто в ахуе. Я говорю, тебя хуями кроет откровенно, а ты хихикаешь, блядь, ты нормальный вообще? Так эта сука через 10 минут перезвонила и опять. Ну и, блядь, я его по новой. Ну, он, правда, уже немножко не выдержал, опять слился. Даже, сука, не попрощался, падла. Чезозок, не путайте, не профдеформация, а синдром Асбергера. Зацикленные люди выполняют сценарий. Я, к сожалению, не знаком с таким термином, возможно. Спорить не буду, я изучу этот момент. Аспергер. Зацикленные люди. Совет... Кал, Совет Калу выколупать кал. Ой, Аркадий Паровозов, как вы относитесь к тем, кто ставит на дороге камеры превышения скорости? Они хуже коллекторов, я так понимаю. Бля. Подожди, Аркадий, я сейчас прямо расскажу. Вот буквально недавно у меня была такая, ну, очень короткая история. Ничего в ней такого прям суперского нет. Это просто отражает, ну, прям мое отношение к этим недолюдям. Мандалориан, спасибо, дружище, большое. Короче, такая тема. Я ехал на велике, ехал к родителям, проезжал мимо, то есть погода хорошая, сидел и смотрю, стоит вот такой вот красавчик. Я, короче, съездил, сделал свои дела, еду назад. Он стоит, и он как раз убирал уже камеру. А я что-то злой, как собака был вообще. Я ему, ну, там, матом притормозил, говорю, чё, говорю, пидор, говорю, да хуя, говорю, денег нахуярил. Он чуть камеру не уронил. Такой встал, пасть открыл, я стою, жду, подойдет, не подойдет. Он стоит, ебалом торгует, то есть, как бы, ну, не подходит. Я думаю, ну, ладно, чё, хуй с тобой, поехал дальше не спеша. Ну, вот я за 10 лет за рулем, даже 11, за все время я только двух нормальных гаишников встретил, я их вот запомнил. Один, короче, гаец был. Я еду, короче, несусь. А они стоят на углу. А у меня окна были открыты. Ночь где-то, час ночи, лето. Я несусь, и меня тормозят. Мент подходит, а из-за того, что ветер в глаза дул, глаза красные и слезятся. И он подходит такой, ты что плачешь? Я говорю, да, с супругой развелся туда-сюда. Ого, такой, брат, ты давай, ты помедленнее, там, осторожно. Я такой, могу ехать? Да, конечно, едь. Все мы люди. И, короче, меня это отпустил. Вот, а второй раз, получается, я сидел, тоже ехал, у меня дедушка умер, и я еду такой весь загруженный, короче, и меня тормознули, а я из машины не вышел и сижу. Он подходит на меня, смотрит такой, и мне говорит, дружище, что случилось? Я говорю, да ничего. Он говорит, вот вижу тебя плохо. Говорит, вот реально, говорит, у тебя все будет хорошо, все, едь, говорит, и говорит мне, доброго пути, извини, что остановил. Вот просто вот попался нормальный этот, и я дальше уехал. Всего два раза в жизни. Ну, мне тоже такие гайцы попадались. А вот по поводу этих, кто камеры ставит, я уже сколько роликов на Ютубе видел. Подскакивают, прямо не лень людям возвращаться. Вот, хуярят эти камеры. Этот чудо в перьях сидит в машине, заперся, там подходит. Ну, вылезь, ёпта. хуй, все, в машине заперся, там рожу прячет, блядь, свое. Но я вот ни разу не видел, вот сколько, ну, пролетал, может быть, просто не обращал внимания. Я вот все тоже думаю, блядь, увижу камеру, подойду, ебну по ней, чтобы она, сука, в кювет скатилась. И попробуй, падла, еще выйди, что-нибудь вякни мне в мою сторону, пидор вонючий. Ну, мне пока еще не было таких стычек. Но на Ютубе видел довольно-таки много этих сцен. Очень радует. Парни радуют такими роликами. Ну вот, казалось бы, да, они вроде делают какое-то дело, заключают какие-то договора, типа с государством, там, с ментами или с кем там, я уж не знаю. Точно. Но если ты делаешь хорошее дело, то почему ты прячешь свое лицо, да? То есть я видел такой момент в каком-то фильме, я не помню, там какие-то ребята дагестанские или что там, где-то в электричке танцуют, шумят, и к ним подходит другой тоже какой-то дагестанец такой постарше, говорит, ребят, вы, говорит, откуда? Они такие, а чё ты, кто ты вообще, зачем тебе это надо, а? Он говорит, ребят, наверное, если бы вы делали что-то хорошее, вы бы мне сказали, откуда вы. Ну, я думаю, что тут точно такая же ситуация. Если бы ты делал что-то хорошее, ты бы не прятал свое лицо. Такая история. Да я тут с человеком тоже, с товарищем спорил, он такой, а нехуй типа нарушать. Я говорю, слушай, за нарушение есть официальные, эти самые, государственные камеры. Я вот тут в гараж ездил, два раза подряд, ну, за превышение там чуть-чуть было, вот, пришло мне, ну вот оплатил, там по 500 рублей, там, скинули 50%, два раза. Ну, превысил я скорость, но я же никому не помешал. Вот я рассуждаю так, что я нарушаю что-то, я знаю, что я нарушаю, какие последствия. Если я никому не мешаю, то это мои проблемы. Я за это отвечу штрафом. Но только не этот какой-то частник на меня там это стучать будет, как дятел. Так что я, честно говоря, я их не перевариваю. Тем более сидит такой выпердыш, блин. Еще что-то, блин, короче, на них ненавижу их, уродов. Ребят, тут есть Мандалориан, задал вопрос один, очень интересный. Есть вопрос по карте. В почтовый ящик кинули ОТП банк на 70 тысяч. Что делать? Мандалориан, ты знаешь, что делать. Так, если пришел штраф, отредактируйте квитанцию. Оплата штрафа на недействительный счет, который не проходит валидацию. Сбер откажет в приеме платежа. Потом уведомите об этом гаишников. Профит. Ну подожди, ну а штраф-то никуда же не денется. Он же у них где-то в базе там висит. Да какие договоры, эти девочки ставят камеры там, где их нахождение не ожидается и неправомерно. Они хотят работать как все. Насколько я знаю, там должна быть определенная бумага, которая предписывает, да, что в такого-то числа ты стоишь там-то, там-то, по такому-то адресу и так далее и тому подобное. А эти нехорошие люди даже это нарушают, да? Макска, уходишь, да? Ладно. Ну давай, счастливо. Давай, дружище. У нас в области нет камер, тренок губернатор убрал. Ну вот, это где у вас? Руслан Дивавин, где это у вас? Такой нормальный губернатор, хоть в чем-то. Да, вот я живу в Краснодаре, Краснодарский край, это походу самый коррумпированный край, блядь, в стране. Тут такой пиздец происходит, я в ахере, блядь. Ага, что такое? И еще это, там, есть приколы, короче, губернатор Краснодарского края, когда выступает, он, короче, два слова связать вообще не может, путается. Недавно он в прямом эфире с Путиным назвал, короче, Краснодарский край, говорит, не Краснодарский край, а анальный край, короче, назвал. А, анальных, да? Да, и теперь все угорают, что у нас не Краснодарский край, а анальный край, блядь. Подожди, многоконфессионально, он выговорить не мог. Да. А Мандалориан, ты о чем? Какие последствия? Выкини все. Ну а что? Ну подожди, а как ты вообще докажешь, да, что ты, не знаю, получил эту карту, что ты ее использовал? Мне вот интересно. Кличко у вас, что ли? Кличко говорит. У вас губернатор не Кличко там? Не все могут смотреть завтрашний день. Лишь только те, кто могут, да? Да. Вот я не совсем понял вопрос, вот который задал Мандалориан. Есть вопрос по карте. В почтовый ящик кинули ОТП банк на 70 тысяч. Что делать? Вот я чуть не допер. Орет он. Что говорит делать? Мандалориан, а какие последствия? Ну, блин, я помню, в 2005 или 2006 году русские стандарты посылал всем вот так вот карты. Ну, я взял, я использовал. И ничего. Мне ничего не было. В смысле, в почтовый ящик закидывают карту? Да, я тебе отвечаю, так и было. Да ну нахуй. Да я тебе отвечаю, ко мне пришло просто на почту, карта пришла, блядь. Мандалориан, ты потрать бабки и переадресацию на нас, да? Все нормально будет. Блин, это первый раз слышу, что раскидывали по ящикам. Нифига себе, такой бонус. Заходишь, тебя карта взял такой. Было такое, да, на полтос. Да, русский стандарт тогда в 2005, 2004, 2006 где-то году прям он рассылал прям... Это как сейчас этот, как Тинькофф сейчас. Интересно, блин. Интересное дело, да. Больше никто, да, сейчас так ничего не делает? А я не знаю, если честно. У меня вот есть пара карт на МТС и Тинькофф, но я их держу так на черный день. Видел, как хлопчик на тракторе телегой загородил треногу, телегу отцепил и отъехал. Его, наверное, настолько это достало, что стал их сам, наверное, караулить и обламывать бабки. А почему нет? Тебе никто запретить не может. Ты можешь, если там парковка не запрещена, ты можешь машину поставить и уйти по своим делам. Все нахер. Юрист задал вопрос, какие санкции могут последовать за грубое общение с калами. Ответ был: особо никаких. Не особо никаких, а вообще никаких. Юридически ни один телефонный разговор не несет в себе никакой юридической силы. Абсолютно. Оксана Собачева, идут ли теньки в суд? С судебными приказами 100% идут в суд. Ну, честно говоря, нет у меня такой информации. По-моему, ходят. Не часто, но ходят. Там, по-моему, от суммы зависит. Коллеги, что думаете? У меня Тинькофф не пошел в суд. У меня Тинькофф этим своим Фениксу передал. Феникс. По цесте. Воу-воу-воу-воу-воу. Че там? Че там, че там? Кто пыхтит? Ребят, у меня тоже в свое время были кредиты. Я даже брал что-то в каком-то 2006 году четырку в автокредит. И что-то пару месяцев оплатил, и потом работы лишился. Беда. Короче, все нормально, они забыли про нее. Это Игорек что-то шумит. Нет, я ничего не ловлю. Аркадич, ты ж сверлишь. Ау! Ты сверлишь что-то там? Нет, вытираю пыль. Это не я шуршу. А кто шуршу? Это кто-то там конфет хрупкает втихаря. МТС-карта, избавляйся. Не делит. Я? Ну да. Слушай, ну МТС-карта, конечно, дерьмище еще то. Так, ребятки. Ребятки, мне, короче, надо идти уже. Давайте, ребятушки, то я тоже еще 10 минут. И, короче, будем с вами потихонечку прощаться. Если там кто что хочет еще сказать, говорите, пишите. Еще там поболтаем минут 10 и будем расходиться тоже. Да, ребят, я пойду уже. Тут уже мои накипиши. Спасибо, что пришли на стрим. Спасибо за донат. Ребят, следующей неделе будем обзванивать. Я в пятницу, коллектор Минус в субботу. Приходите, мы будем обзвон коллекторов делать. Спасибо всем большое. Напоминалку. Что, Юрий Аркадьевич? Я говорю, напоминалку не забудь кинуть. А, окей, окей. Все, ребят, всех обнимаю, я пойду. Пока-пока. Счастливо. Все, братиш, все. С тобой не прощаемся, спишем еще на связи. Да, все. А подписчикам, ребята, всем пока. Удачи. Все, пока, да. Мандалориан, под каждым роликом есть ссылка там на почту, на WhatsApp. Заходите, смотрите. Так, Олег Осипов, взял 10 лет назад в русском стандарте карту, до сих пор плачу. Олег, ну без обид, но ты нормальный, нет? Нахера ты это делаешь? Макс К, пока. Аркадий Паровозов, единственное, что у Пенькова, что нравится, что автострахование, все страховые отказали, а по Тинькову оформили цивилку. Сука, он пернул напоследок. Татьяна от Тинькова сходила за судебным, отменила. Жду искового, если подадут. Татьяна, ну, держи в курсе, если чем сможем где-то что-то подсказать, ну, обращайся и будем решать. Так, на меня Тиньков подал в суд, жду судебное заседание. Ирина, судебные отменили, да? Там, ну, если что, пишите там на WhatsApp, на почту, и, может быть, чем сможем подсказать. Если что, у нас есть юристы, мы вас им передадим, и, может, попробуем что-нибудь придумать. Да, сразу скажу, первое судебное заседание, если с материалами дела не ознакомлено, сразу же прошу перенести судебное заседание в связи с тем, что с материалами дела не ознакомлено. Все, судья тут же переносит, ну, где-то примерно на месяц. За этот месяц можно подготовиться. Ну, во-первых, сфоткать каждую страницу материала дела не откажут, 100%. На гаджет все там сфоткать, потом распечатать. Ну, и потом уже обращаться за помощью, что дальше делать. Как что выстраивать линию. Но опять же, получали денежные средства? Не помню. Не надо говорить, да или нет. Я не помню. Пусть докажут. Вот с них доказательства. Бремя доказательства лежит на Тинькове. Совершенно верно. Вот. Это совет из личного опыта. То есть... и вполне законный, между прочим. То есть нельзя говорить, да, что там брал или не брал, потому что и то, и другое. Не надо ничего, брал, не брал. Я не помню. Ваша подпись. Не знаю, подпись похожа на мою. Я не знаю. Это не у меня же эта бумага лежала сколько-то лет. Берешь там, расписываешься на бумажке, там на чистом. Вот это моя подпись. А то, что они показывают, подпись похожа на мою. Я не знаю, чья это подпись. Вот такую надо линию держать. Не, и, не блядь, помню. Судья злится, конечно, но ничего сделать не сможет. Угу. Олег Осипов. Ну, правда, за эти 10 лет я раза 3 уколнулся. То есть вы залезали в карту или что, я не понял? Кость, сделай прикольный зрелищный анонс для стрима. Ты же мастер. Ну, я не мастер, да, я киношник, но я не мастер. Анонс в музыкальном плане супер. Ну, я, да, ну, ты знаешь, вот этот анонс я сделал буквально на коленке за 5 секунд, потому что, ну, уже время поджимало. Я такой, как это, прокрастинатор тот еще, я все откладываю до последнего. Так, успехов вам, я подумаю. Конечно, Мандалориан, пишите. Эккарт, жду уже второй год, когда же МКБ на меня подаст суд. Что-то до сих пор не подают, зато обещали это как. Теперь даже не звонят. Ребята, да все это понты корявые, ничего там страшного нету. Суд переносился. А, ну да, да, это есть такое. Ирина. Была самоизоляция, суд переносился. У меня с русским стандартом 3 раза суд переносили. Вот последний раз, сейчас 7 июля будет заседание с русским стандартом. Вот готовлюсь потихонечку. Угу. Какова линия защиты? Что планируешь делать? Ну, во-первых, сразу же хочу на первых же минутах взять слово и наехать на представителя от банка. Потому что в деле, что-то я обратил внимание только недавно, нету доверенности. То есть кто в копиях, копия верна ставил, кто это? Кто это? Да, что за девочка такая в суде присутствует? Ни одной бумаги о том, что банк доверяет представлять в суде, тоже нету. Кто такая? Судья там произносит, что в деле участвует там ответчик такой-то, такой-то от русского стандарта, и все это, я уже там сижу, там уши, блядь, уже специально мою, специально с мылом там до скрежета, чтобы услышать. На записи ни хера не слышно. Вот. А тем более судья, она стопудово на стороне банка. Вот. Я тут еще ролики на Ютубе тоже послушал. Вот. И есть еще такая позиция, не знаю, как бы на запасной вариант, дать отвод судье. Хочу. В смысле, другого судью? Да, да. Сейчас статью не помню. Сейчас вылетел из башки, но у меня где-то в шпаргалках есть. Есть у меня такое право, если я подозреваю, что судья приняла сторону банка. Угу. Вот. Либо подожди, пожалуйста, минуточку. Отношения. Аркадьевич, подожди, секундочку. Арибел, про электронку, парни, подскажите, писал вопрос. Повтори, пожалуйста, вопрос. Видимо, пропустили. Появилась новая кредитная контора какая-то, русские деньги называется. Имели с ними? Нет, не встречался пока. Аркадьевич, продолжай, пожалуйста. Да я уже, в принципе, сказал, что вот, если получится, потому что она мне все время рот затыкает. Вот, я даже на ролике вот, первый раз вот, в суде вот так вот участвовал, да? Ну, вот. Ты уже попыталась мне рот пыталась закрыть, но я так настроился, ну, что ей рот закрыл. Причем не один раз даже. Что она выбесила. Я ее, короче, выбесил. Я пожалел в тот момент, что я на видео снимал, не снимал. Она аж подскочила там, раскраснелась вся, стала орать на меня. Но вот тут я не ожидал вот этого момента, что судья может себе такое позволить. Ну, тут немножко я, конечно, растерялся. Просто в ахуе был. Вот. Ну, два раза вот я судью затыкал. Причем, ну, не грубо, но настойчиво. И ничего мне за это не было. Ирина Вильдина, документы от Тинькофф. Девочки, в доверенности есть право заверять бухгалтерскую первичную документацию. Я что-то сильно сомневаюсь. Такая известная такая. Ни в одном, нет ни одной бумажки в деле, что будет участвовать представитель от русского стандарта, от банка. Вообще такой бумаги нету. То есть я вот два раза приходил и все думал, кто это такая? Ну, я понимаю, что там юрист, наверное, или юрист-консуль. Ну, ни одной фамилии нет у нее нигде. Я ее как-то догнал после суда. Ну, вот, стал у нее спрашивать. А она сданула чуть-чуть, потому что она видела, что я записываю. Ну, вот, и она все пыталась там фамилию свою затереть. Ну, вот, я говорю, чего вы стесняетесь? Я говорю, просто реально, я говорю, кем я в суде-то встречаюсь? Вы кто? Ну, вот. И она там, типа, то ли Лена пизда по колено, то ли еще кто-то поздно. Но она реально очканула представиться. Я потом еще раз, ну вот, недавно просмотрел документацию, думал, мало ли прошлепил. Нету ни одной бумажки, кто такая, блядь. И какого хера она делает в суде. Так что вот. Ребят, у нас все делается через, блин, через жопу. И все у нас делается с расчетом на то, что вы не попытаетесь копать и не попытаетесь выяснить, что к чему. И, ребят, я еще раз повторю. Будет сидеть молчать. Вот на это идет расчет, либо вообще в суд не придете. Вот на это и расчет огромный делают. Это касается и звонков. Да, а когда приходишь и начинаешь еще что-то возникать, почему-то, я говорю, судья реально хочет принять, ну, приняла сторону банка, она хочет вынести судебное решение в пользу банка, но я залупался. Докажите, где доказательства? Кредитного счета нет, есть расчетный счет. Я его открыл для себя. Где, да, где, в каком документе написано, что банк не предоставил кредит? Ты же можешь... И судья уже такая, блядь, и такая хуяк, и правда. А сидел бы, блядь, молчал, все, судебное решение сразу же было бы в пользу банка вынесено. Ты же можешь сделать выписку с налоговой, что у тебя нет кредитных счетов, верно? Все? Ты же можешь сделать выписку с налоговой, что у тебя нет кредитных счетов, а только дебетовые. Да, я, кстати, в прошлом стриме на этот вопрос поднимал, вот, и до этого еще тоже спрашивал, говорит, что да, можно это сделать, но не надо терять время, потому что в суде это просто мимо ушей пропустят. Вот, поэтому я в суде вот показывал, говорю, вот есть расчетный счет, это мой счет. Я его открыл для чего и карту получил, чтобы деньги, она там, мне типа неинтересно, я говорю, я все-таки договорю, я говорю, чтобы было понимание. Я говорю, в банке открыл расчетный счет, и там есть такое в выписке, для того, чтобы картой пользоваться. Я говорю, если кошелек тиснут, а кошельки везде тискают, я деньги потеряю, карточку украдут, я говорю, тут же ее заблокирую, и деньги останутся. Вот, я говорю, для чего я пришел. Ну, написал заявление на это самое, заключить договор. Договора не было, не заключили со мной договор. В итоге я просто открыл расчетный счет свой. Вот и все. И пиздец. И вот она сидит, блядь, на своей жопе, сука, смотрит на меня такая, вот падла, блядь. Ютуба, наверное, насмотрелся, сука, усатая, блядь. И хуй, ничего сделать не может. Вот она предложила банку, этой девочке из банка, принести справку о том, что банк мне предоставил кредит. Блядь, хуй знает. А я недавно почитал, что есть выписка какого-то приказа о том, что судья не имеет права давать юридические советы, консультации, чтобы не нарушать равноправие сторон. Я только вот недавно вот эту бумажку в суде увидел. А это подсказала. Вот. На это тоже буду делать, кстати говоря, озвучу. Какого хера, блядь, она банку помогает, советы дает. Как доказать, что деньги, блядь, не предоставили? А почему мне не дала совет, как мне опровергнуть эту справку? Какого хера? Равноправие сторон нарушено, блядь. Вот. Поэтому говорю, не знаю, как вот получится. Потому что каждое заседание я готовился так вот себя вести. Хуяк облом. В этот раз, второй раз, когда я был. Я вообще, блядь, охуел. Судебное заседание. Что-то говорили там между собой эти двое. Вот. Хуяк, смотри, эта девочка подорвалась. Я говорю, извините, у меня есть вопросы. Судебное заседание закрыто. Я говорю, когда? Он говорит, все, я уже закрыл. В следующий раз скажете. Я и охуел. Когда она успела судебное заседание закрыть? Я сидел только слушал, блядь, ушами хлопал. Да уж. Вот так вот. Ну, то есть линию защиты все равно нужно подготавливать. Во-первых, блядь, это точно. А где моя пепельница, блядь? Вот. Так, подожди, Ари Белый. Да, это понятно. За нарушение количества коммуникации времени по 230. То есть, если они шлют вам электронную почту больше, чем надо? Ну, нет, насколько я знаю, это нет, не считается. Это же не считается за коммуникацию. Люди у нас пристава боятся. Приставы боятся МФО и консультируются у антиколлекторов. Ну, потому что судья... Это, наверное, еще неопытные, скорее всего, приставы. Да, возможно. Я думаю так, неопытный какой-нибудь пристав. Судья была большой толстой рожей и жопой. А с тусами был я. Все понятно. Ладно, ребятушки, давайте сворачиваться. Не будем растягивать. Чезазок, Костя, напиши Аркадий. Чезазок, я понял, обдумаю то, что ты сейчас написал. Вот, всем, сейчас, ребятушки, пока... всем спасибо большое, спасибо огромное всем, кто пришел, спасибо большое вам за теплые слова, спасибо вам за вашу денежку, кто помогает нам. Нам тоже нужна ваша помощь, как и вам нужна наша, поэтому давайте мы держимся все вместе, и только так мы сможем что-то сделать. Аркадий, что-нибудь скажешь? Да, всем спасибо большое, всем, кто присутствовал. Тебе спасибо за стрим и за приглашение поучаствовать. Заходи, давно еще был рад. Просто я не знал, как не умел. Ну, теперь знаю почти. Запоминаю, учись. Все, ребятушки, давайте, всем счастливо. У кого-то какие-то вопросы, пишите комментарии к любому ролику, да, можно к последнему. Пишите мне на WhatsApp, телефон под каждым роликом есть. Чем смогу, помогу, подскажу. Все, всем счастливо, всем счастья. В следующем стриме, надеюсь, встретимся еще раз. Аркадич, вполне возможно, мы тебя еще пригласим, и ты скажешь много-много интересного. Все, ребятки, спасибо. Давай, счастливо.